Глава 21. Наш союз с Францией. Командируя меня с депутацией на закладку Лейпцигского памятника, государь разрешил мне после того на 2 недели проехать на южный берег Франции, где находилась тогда моя жена. Как только я прибыл в Кабдейль, из Петербурга пришла телеграмма о том, что мне высочайше повелевается сделать визит президенту Французской республики. После из Парижа ко мне приехал наш военный агент, полковник граф Игнатьев, который по поручению посла Извольского передал подробности выполнения предстоящего визита. Оказалось, что командировка нашей депутации в Лейпциг и мое посещение Потсдама вызвали в Париже известную сенсацию, для парирования которой признано было в интересах политики, чтобы я официально представился главе нашей союзницы. Вместе с Игнатьевым в тот вечер мы выехали в Париж. Надо было спешить, так как со дня на день Фольер должен был покинуть пост президента. После приема в Потсдаме я отправил свою военную одежду парадной формы из Берлина в Петербург, поэтому повеление проделать в Париже ритуал, вполне тождественный выполненному в Потсдаме, было трудно. Пришлось предстать в штатском костюме. Что же касается завтрака, который соответствовал бы потсдамскому, то этот вопрос при отъезде Игнатьева из Парижа не был еще окончательно решен в связи с правительственным кризисом. Когда мы прибыли в Париж, то Извольский выяснил, что Фольер остается президентом еще всего лишь несколько часов. Наш посол был нездоров и принял меня лежа. У его постели мне был сообщен следующий церемониал. В черном длиннополом сюртуке, палевых или желтоватых замшевых перчатках, не снимая цилиндра с головы, я должен был проследовать по всем коридорам и залам дворца до приемной кабинета президента республики. Когда меня пригласили к президенту, последний был тоже в черном сюртуке, стоял, опираясь левой рукой на стол. В таком положении, обменявшись несколькими обычными фразами приветствия, на что потребовалось едва ли более 5 минут, я откланялся и удалился. А через несколько минут после этого Фольер покинул пост президента. На лестнице дворца я встретил депутацию, которая шла ему это объявить. После того в нашем посольстве выяснилось, что завтрак состоится у Пуанкаре в его собственном доме на окраине Парижа. Об этом завтраке осталось у меня самое хорошее воспоминание. Присутствовал почти весь состав кабинета министров. Супруга Пуанкаре своим любезным приемом затушевала всякую официальность, а что касается меню и его выполнения, то с тем, чем нас угостили хозяева дома, я думаю, никто в Париже не смог бы выдержать конкуренции. Не более часа или полутора продолжалась трапеза при оживленной общей беседе, в которой никто ни единым словом не коснулся политики и моего посещения Потсдама и Лейпцига. На французском языке так удобно и остроумно можно говорить обо всем и не сказать, собственно говоря, ничего. Но завтрак продолжался недолго. Момент внутренней французской политики был очень острый, а я для них был, несомненно, обузой, да и сам спешил обратно на Ривьеру. Поэтому после ликеров и сигар я дружески попрощался со всеми, поблагодарил милую хозяйку дома, уехал в наше посольство и в тот же вечер укатил в Кабдейль, близ Монако. Доказывать, что для Франции союз с нами имел громаднейшее значение, значило бы ломиться в открытую дверь. В военном отношении условия нашего союза с Францией, вследствие того, что нас разъединяли территории среднеевропейских держав, имели крупный недостаток. Мы не могли установить ту взаимную связь, которая была у Германии с Австро-Венгрией. Армии этих наших противников стояли плечом к плечу и на смежной базе. Для России союз с Францией имел существенное значение лишь в мирное время. То, что французы могли для нас сделать в военном отношении, было чрезвычайно ничтожно. Была другая помощь, которую Франция могла нам действительно оказать. Она могла иметь место в области приготовлений к походу еще до войны. Финансовая помощь для постройки железных дорог, поставка артиллерийского материала и в тесной связи с этим – развитие наших железных и машиностроительных заводов. Эта помощь оплачена русским государством кровью, миллионами людей и, в конце концов, его существованием. Вместе с тем, эта помощь оказывалась при соблюдении строго коммерческих расчетов, поэтому никакого крупного политического основания в этом деле для Франции даже не существовало. Несмотря на маловажное военное значение, которое имел наш военный договор с Францией в случае войны, Он все же играл чрезвычайно важную роль во всей нашей политике по отношению к армии. Когда я вступил в должность военного министра, политическое положение было таково, что об изменении этой роли нечего было и думать, даже если бы я попытался ее устранить. Договор с Францией был исторически политической необходимостью, с которой мне, как военному министру, оставалось лишь считаться. Противодействовать я не мог, так как это было делом дипломатов. Я уже указывал на то, в каком разочаровании вернулась армия из Балканской кампании 1877-78 годов. Результат последовавшего за ней Берлинского конгресса усугубил это разочарование и отвлек большую часть направленного на Англию негодования на Германию. Еще при правительстве Александра II и во время управления военного министра Милютина было начато расширение системы укреплений на Висле. Положение на Балканах и развивавшиеся там действия Австрии снова направляли наши помыслы на Запад, как на будущий театр военных действий. Французская дипломатия умно воспользовалась этим настроением. Франция практически выразила свой интерес по отношению к России выдачей значительных средств как в виде займов, так и помещением капиталов в индустрию, которую можно было бы усилить нашу военную промышленность. Это было основанием русского двойственного союза. Французским дополнением к нему была идея реванша. В настоящее же время ясно, что симпатии к России и к русскому народу при этом не играли роли. Это была исключительно спекуляция на русском пушечном мясе. Когда я вступил в должность военного министра, господствовала, как я уже говорил, некоторая неуверенность в отношении ориентации русской внешней политики. Каким путем это дело разрешилось, осталось мне неизвестным. Для меня достаточно было знать, что русская дипломатия искала в связи с французско-английской комбинацией, созданной Эдуардом VII, большую безопасность, чем сулил союз с Германией и задевавший наши интересы на Балканах Австро-Венгрией. Во время моих неоднократных поездок во Францию я мог видеть, что нас там ценили не особенно высоко. Радикально-социалистическое правительство, стоявшее в то время у власти, относилось к нам недоверчиво из-за нашей внутренней политики, на которую жаловалась так называемая русская интеллигенция во всем мире. В конце концов, во Франции победил холодный рассудок, когда Столыпин восстановил внутренний порядок, и когда промышленность начала опять работать и платить французским акционерам дивиденды, и в конце концов, когда Совет государственной обороны исчез с горизонта, чтобы уступить место производительному ведению дел в военном ведомстве. В военной конвенции 4 августа 1892 года было установлено, чтобы русские и французские начальники генеральных штабов встречались по возможности раз в год или же по мере надобности для личных переговоров. За время Палицына, то есть когда начальник генерального штаба в качестве доверенного лица великого князя Николая Николаевича вел стратегию помимо военного министра, эти свидания сводились к весьма интимным беседам, в течение которых французам удалось чрезвычайно подробно знакомиться со всеми нашими обстоятельствами. Поэтому они вскоре знали лучше, чем наши государственные люди, чего нам недостает, и пользовались своим превосходством с холодным расчетом. Я лично не принимал участия в этих свиданиях, а передал защиту наших интересов начальнику генерального штаба, который мне и докладывал. Протоколы этих заседаний я подавал государю. При всех моих личных беседах с французскими офицерами проглядывала их боязнь относительно нападения Германии. Начальники французского генерального штаба Дюбайль и Жоффр также высказывали эти опасения. В 1912 году, во время моего пребывания в Париже, Жоффр подчеркивал свои опасения, указывая на работу немцев по улучшению их железнодорожной сети и на устройство и укрепление военного лагеря в Эйфеле. Мы были одного мнения. Немецкий план направлен к тому, чтобы сначала сразить Францию несколькими решительными ударами, а затем обрушиться на Россию. Из этого мы вывели заключение, что нашей задачей является одновременное наступление на Германию с востока и с запада. Франция предполагала подготовить для этой цели 1 300 000 человек, а Россия — 800 тысяч. Жоффр полагал тогда, что Италии можно будет угрожать несколькими запасными частями, которым предоставилась бы защита проходов через Альпы. В случае нападения со стороны Германии Жоффр рассчитывал на помощь Англии. Наше положение было не слишком благоприятным. Австрия улучшила в значительной степени как свою военную мощь, так и свои железные дороги. Причиненная же нам австрийцами неудача могла иметь неизмеримые моральные последствия как в отношении настроения в России, так и в отношении наших военных операций. Постройка железной дороги в Малой Азии не могла остаться без влияния на Кавказский фронт. В Румынии и Швеции мы не были уверены, и при царивших, особенно в Швеции, симпатиях Германии мы были вынуждены удерживать, на всякий случай в Финляндии и в окрестностях Петербурга, нужные главному фронту против Германии воинские части. Жофр возразил на мои заявления замечанием, что в случае, если Германия будет побеждена, все колеблющиеся станут на нашу сторону. Соответственно, между нами было условлено вести наступательную войну с неизменной целью — победить Германию. Русской армии ввиду этого ставилась задача энергичным наступлением по кратчайшему направлению на Берлин ослабить противника, притянув на себя побольше германских сил. Большое внимание мы посвятили в наших переговорах сокращению мобилизационного и концентрационного времени и коснулись этим самого больного места России — железных дорог. Обширная площадь русского государства, 180-миллионное население которого распределено было неравномерно в Европе и Азии, прежде всего затрудняла дислокацию, а затем быструю мобилизацию армии и скорое сосредоточение ее на предстоявших театрах военных действий. Поэтому развитие нашей железнодорожной сети имело громадное значение для успешного разрешения всех вопросов по передвижениям как запасных людей и мобилизованных частей, так и пополнения в военное время снабжения, снаряжения и довольствия русской армии. Французы охотно шли навстречу нам в деле помощи по постройке железных дорог, в особенности тех из них, которые имели стратегическое значение. Таковыми были, конечно, линии, преимущественно направлявшиеся от центра к западной границе, а затем рокировочные, параллельные фронтам сосредоточения армий. Эти дороги, имевшие большое значение для военных целей, не могли быть всегда интересными в торговом отношении. Их эксплуатация обещала убытки, а не доходы.